Рут не стремилась познакомить Анетту с своим артистом, она держала его в заперти. Сама же с этого дня стала бывать у Анетты чаще, даже слишком часто. В конце концов она начала надоедать ей, доказательствами своей дружбы, приносила цветы, оказывала всякие знаки внимания, далеко не всегда удачные, и только раздражавшие Анетту. Страстная душа Рут в своих чувствах не знала меры. Все или ничего, у нее никогда не было подруги. Она никогда никому до сих пор не открывала сердце и, решив подружиться с Анеттой, совершенно ею завладела. А той эта привязанность скоро стала в тягость. И она поняла, что и для мужа любовь Рут должна быть нелегкое бремя. Наконец, ей неожиданно удалось узреть сокровище Рут. В этом жалком, бесцветном субъекте с мутными голубыми глазами она сразу заподозрила тайного любителя абсента. Очень тщеславный, но неуверенный в себе и весьма недалекий. Он явно волновался, не зная, какое впечатление произвел на гостя. Жену он совсем не любил, но находил, что очень удобно быть предметом нежных забот. И, делая унылую мину, томно жаловался на здоровье, с горечью распространялся о своем непризнанном таланте, о черной зависти собратьев по перу. Анетта своими проницательными глазами видела его насквозь. Снен был осторожен и, уловив иронию в ее молчании, быстро умерил свои иеремиады. Но Рут внимала ему с открытым ртом, не способная ни на какую критику, гордая, как Артабан. Пусть себе тешит своими иллюзиями. Ей нужно кого-нибудь любить, нужен муж, чтобы нянчиться с ним. У нее душа преданной служанки, она готова лежать у его ног. Однако между Рут и ее мужем происходили иногда бурные ссоры. Раз, поднимаясь по лестнице, Анетта услышала плачущий голос поэта. Он стонал и охал, а Рут била его по щекам. Анетта уже не сомневалась, что этот бездельник проматывает большую часть заработков Рут. Он пил, играл на скачках, но Рут никогда не жаловалась. Она отказывала себе во всем, чтобы накопить денег на издание книжки его стихов. Но он не очень-то спешил их написать. И однажды, сосчитав свои сбережения, Рут обнаружила, что Жозе украл 3/4, он сам себя обокрал. В тот день гордость ей была сломлена, и она откровенно рассказала Анетте о своем горе. Она не стала бы жаловаться, если бы дело шло о ней одной. Но столько лет она выбивалась из сил. Ради него, она сказала, ради его славы, а он своими руками все разрушил. Одно признание влечет за собой другое. И скоро Анетта узнала почти все о тяжкой жизни Рут. Здоровье было надорвано, она таяла с каждым днем. Она уже не могла больше скрывать от Анетты свои мысли. Перед смертью у нее открылись глаза. Она поняла, что этот человек — ничтожество, что он никогда не любил ее. Жозе теперь почти не бывал дома, он старался улизнуть. Общество больной и печальной жены не доставляло ему никакого удовольствия. Когда настали ее последние дни, Рут уже больше себя не обманывала. Все-таки она с искренней гордостью уверяла, что ни о чем не жалеет, что готова была все пережить снова. Это меня убило, но я этим жила. Она ни во что не верила, ничего не ждала ни на этом, ни на том свете. Рут умерла от кровоизлияния в мозг. Она-то была одна у постели умирающей. Жозе, увидев, что конец близок, убежал, и так через некоторое время с испуганным лицом появился в комнате. Огорчение его длилось недолго. Пахныков он первым делом сказал: «Господи, что же теперь будет со мной?» Анетта ответила: «Найдете себе другую, которая будет вас содержать». Жозе посмотрел на нее с ненавистью. Тем не менее он не возражал, когда Анетта из своего кармана заплатила за похороны. Сидя у изголовья умершей, она-то думала, вот сколько в ней было гордости, силы воли, аскетической самоотверженности. А для чего? Что за нелепость отдать все такому скоту? Бедная Рут, в ней было мало жестокости. Надо быть жестче. То была реакция против обольщений сердца, проклятого сердца, который только и делает, что обманывает нас. Ум и тело знают, чего хотят, а сердце слепо. Анетта говорила себе, что должна быть его поводырем, Она восстала против любви, против самоотречения, против доброты.